Обо всем этом размышляли король и посол народа холмов, меряя друг друга изучающими взглядами. Должно быть, оба думали о том, насколько знаменательным может стать этот исторический момент, ибо за несколько столетий два народа впервые встречались вот так, лицом к лицу. Ригар Огненный Горн, один из старейшин наиболее влиятельного клана гномов холмов, был немного старше Дункана. Этой зимой старый гном готовился встретить свой 200-й день рождения, но на вид он казался намного моложе, так как был крепок телом и духом. В его роду все были долгожителями, чего, к сожалению, нельзя было сказать о сыновьях Огненного Горна. Их мать умерла от сердечного приступа, а недавно обнаружилось, что и сыновья Ригара подвержены той же болезни. Несколько лет назад он похоронил старшего из них, а теперь сходные симптомы приближающейся смерти Огненный Горн подметил у среднего, молодого 72-летнего гнома, который только недавно женился. Закутанный в меха и звериные шкуры, посол имел столь же варварский вид, что и капитан Аргат, правда, выглядел он намного чище Дивара. Ригар стоял, широко расставив ноги, и сурово рассматривал Дункана из-под таких густых и низких бровей, что многим было непонятно, как он вообще что-нибудь видит. Волосы и борода его, аккуратно расчесанные, заплетенные в косу и заткнутые спереди за пояс, отливали серебром. Вид у посла и так был довольно внушительный, а стоявшие по сторонам его соплеменники-гномы, одетые почти так же, разве что бороды у них были покороче и не такие седые, еще усиливали это впечатление. Король Дункан без трепета встретил взгляд Ригара. Эта игра в гляделки была древним обычаем гномов. Были известны случаи, когда двое противников упорствовали до тех пор, пока не начинали валиться с ног от напряжения. В таких ситуациях, чтобы развести противников, приходилось вмешиваться третьей, нейтральной стороне. Единственное, что позволил себе Дункан, погладить свою длинную в завитках бороду, которая свободно падала ему на грудь и живот. Это был знак удовлетворения, и Ригар, не подавая вида, что заметил его, вспыхнул от гнева. Шестеро представителей гномьих кланов стоически молчали, изготовившись к долгому ожиданию. Гномы из свиты Ригара расставили ноги и уставились в пустоту прямо перед собой. Капитан Диварского батальона продолжал подбрасывать и ловить свой сверкающий кинжал, что раздражало всех присутствующих без исключения. Хайгук сидел в своем углу, всеми позабытый, и единственным, что напоминало о его присутствии, был характерный запах овражного гнома, который никак нельзя было истребить. Король подумал, что скорее Пакс Таркас обветшает и обрушится им на головы, чем кто-нибудь осмелится нарушить напряженное молчание. И действительно, состязание в выдержке и терпении продолжалось довольно долго, пока, наконец, Харрос не втиснулся между посланником и королем. Как только его могучие плечи заслонили двух гномов друг от друга, оба воспользовались этим, чтобы опустить взгляды, не уронив при этом собственного достоинства. Поклонившись своему королю, Харрос обернулся к Ригару и поклонился ему с подчеркнутым уважением. Исполнив свою миссию, советник отступил в сторону. Представители обеих сторон могли теперь говорить свободно как равные, хотя у каждого из них были свои представления о том, насколько они равны в действительности. «Я удостоил тебя аудиенции», — заговорил Дункан, — «и почтил тебя своим вниманием, посланник Ригар, чтобы узнать, какие причины побудили наших дальних родственников прибыть в королевство, которое они предпочли покинуть столько лет назад». В истории нашего народа тот день, когда мы навсегда отрясли со своих ног прах вашего каменного склепа, считается одним из самых великих дней, парировал Огненный Горн. С тех пор мы живем под открытым небом, как подобает честным гномам, вместо того, чтобы, подобно ящерицам, скрываться в расселенных и пещерах. Ригар похлопал себя по заплетенной в тугую косу бороде. Дункан погладил свою. Оба гнома поглядели друг на друга с откровенной угрозой во взгляде, а представители народа холмов закивали головами. Они определенно считали, что Ригар вышел победителем из первого раунда словесных состязаний. «Для чего же эти честные гномы вернулись в старый пыльный склеп?» — вопросил Дункан. «Уж не для того ли, чтобы ограбить могилы?» И король с довольным видом откинулся на спинку трона. Шестеро горных гномов, представители кланов, одобрительно зашептались. Им казалось, что их король отыграл проигранное очко. Ригар вспыхнул. «Разве гном, который возвращает себе то, что было у него украдено, может называться вором?» — резко спросил он. «Я не понимаю, в чем смысл твоего вопроса, благородный Ригар», — ровным голосом ответил Дункан. «У вас ведь нет и не было ничего такого, что стоило бы красть. Я слыхал, что даже кендеры обходят стороной ваши земли». На этот раз шестеро представителей кланов за спиной короля с одобрением засмеялись, в то время как гномы холмов в буквальном смысле тряслись от ярости. Им было нанесено смертельное оскорбление. Харрос только вздохнул. «Я мог бы рассказать тебе кое-что о воровстве», — прорычал Ригар, справившись со своим гневом. «Подряды! Вот что вы крали! Вы брали меньшую плату, вы работали себе в убыток только для того, чтобы вырвать из наших ртов лишний кусок хлеба! Вы даже совершали набеги на нашу землю, угоняли скот и воровали зерно! До нас дошли сведения о богатстве, которые вы скопили, и теперь мы пришли потребовать то, что принадлежит нам по праву! Не больше и не меньше!» «Ложь!» — проревел Дункан, впиваясь пальцами в подлокотники трона. «Все это ложь! Какие бы богатства ни хранились в наших пещерах под горами, это наши богатства, заработанные нашими руками и нашим потом. А вы, словно блудные дети, возвращаетесь к порогу нашего дома и начинаете хныкать, что у вас от голода сохнут кишки. Вы привыкли проводить свои дни в праздности и лени, а теперь требуете, чтобы мы отдали заработанное нами честным трудом». Король сделал оскорбительный жест. «Вы и выглядите, как нищие попрошайки». «Попрошайки, вот как!» — взревел Ригар, и его лицо налилось пунцовой краской ярости. «Нет, клянусь бородой великого Риоркса. Если бы я умирал от голода, а кто-нибудь из вас подал мне корку черствого хлеба, я плюнул бы ему на башмаки. Попробуйте-ка оспорить, что вы построили эту крепость почти на нашей территории. Попробуйте только сказать, что это не вы настроили эльфов против нас и вынудили их прекратить с нами торговлю. Попрошайки! Нет, тысячу раз нет! Клянусь молотом Риоркса и его наковальней, мы вернемся в Тарбардин, но вернемся как завоеватели». Мы возьмем то, что принадлежит нам, а заодно преподадим вам урок, который вы не скоро забудете. «Вы придете как трусы», — поддразнил гнома Дункан. «Вы придете, прячась за черными полами плаща великого мага, прячась за блестящими щитами воинов-людей, жадных до чужого добра. Вот увидите, они используют вас, а потом зарежут из-за угла и обчистят ваши трупы». «Кто бы говорил об ограбленных трупах», — прервал короля Огненный Горн. «Вы обворовывали нас на протяжении столетий». Представители горных кланов повскакивали с кресел, а гномы холмов сбились в плотную группу. Высокий истерический хохот Девара перекрыл громоподобные проклятия, сыплющиеся с обеих сторон, и только Хайгук скорчился в своем темном углу, открыв от удивления рот. Великая война могла начаться прямо в зале Совета Танов, если бы Харрес не выбежал вперед и не встал между разгорячившимися гномами. Его высокая фигура выглядела весьма внушительно, а сильные руки, расталкивающие и готовых цепиться друг другу в бороды гномов, помогли восстановить видимость спокойствия, хотя оскорбительные выкрики еще некоторое время продолжали раздаваться с обеих сторон. Наконец, в зале установилась мрачная напряженная тишина. В этой тишине и прозвучал глубокий и исполненный печали голос Харреса. «Давным-давно я молил богов о том, чтобы они дали мне силу для борьбы со злом и несправедливостью. Риоркс ответил мне и допустил к своему волшебному горну, и там, в кузнице самого бога, я выковал и закалил этот боевой молот. С тех пор он сверкал во многих битвах, поражая зло и защищая мой родной дом от всех его врагов. Неужели ты, мой король, потребуешь, чтобы я отправился на войну против своих сородичей? А вы, мои двоюродные братья, неужели у вас хватит смелости начать эту кровопролитную войну? Ведь именно к войне, к братоубийственной войне приведут ваши необдуманные слова, высказанные в минуты гнева, и даже я вынужден буду поднять молот, чтобы защитить свой дом. Неужели мы все этого хотим?» Никто не проронил ни слова. Гномы мрачно сверкали глазами, но обе стороны выглядели пристыженными. Искренние слова Харреса тронули многие сердца, только на двоих его речь не произвела никакого впечатления. Эти двое были уже не молоды, и оба давным-давно расстались со всеми иллюзиями относительно того, какие законы правят миром. И король, и Ригар знали, что пропасть стала слишком широка для того, чтобы перекинуть через нее мост из цветистых фраз. Но что-то все же необходимо было сделать. «Выслушай же мое предложение, король Дункан», — сказал Ригар, отдышавшись. «Отзови своих воинов из крепости. Отдай пакс Таркас и земли, что его окружают, нам и нашим союзникам-людям. Отдай нам половину тех богатств, что спрятаны под горами. Эта половина все равно не принадлежит вам». И позволь тем из нас, кто предпочтет безопасность уютных пещер свободной жизни под вольным небом, вернуться в Тарбардин. Убеди эльфов возобновить торговлю с нами и подели пополам строительные подряды. За это мы вспашем и засеем землю вокруг Тарбардина и станем продавать вам урожай по цене меньше стоимости зерна, которое вы выращиваете под землей. Если потребуется, мы будем защищать ваши границы и ваши горы». Харрес бросил на короля умоляющий взгляд, надеясь убедить его хотя бы обдумать это предложение, однако Дункан выглядел непреклонным. «Убирайтесь!» — прорычал он в гневе. «Возвращайтесь к своему черному магу и к вашим друзьям-людям. Посмотрим, сумеет ли ваш маг справиться с каменными стенами нашей крепости, сможет ли сдвинуть с места хотя бы маленький камешек в наших чертогах под горами. И мы еще поглядим, надолго ли люди останутся вашими друзьями и союзниками. Я уверен, что все изменится в одночасье, как только над лагерными кострами закружат холодные ветры, и первая кровь прольется на снег». Ригар в последний раз посмотрел на Дункана и покачал головой. В глазах гнома пылала такая ненависть и злоба, что взгляд его был равносилен удару. Затем, повернувшись на каблуках, он махнул рукой своим спутникам и быстро вышел из зала совета.